Ну а сейчас мы перейдем к обережному кругу и родовым устоям славянских народов. Перед нами выступит Фадеева Евгения Геннадьевна. Евгения Геннадьевна, вы будете с этим микрофоном или с этим? С этим, пожалуйста. Пожалуйста. Давайте поприветствуем. Приветствую всех собравшихся. Для начала, перед своим выступлением, если вы мне дозволите, я хотела бы прочитать небольшой гимн, посвященный нашим богам и нашим предкам. Дозволяете? Дозвольте, боги родные, дозвольте, предки святые, вознесе славите, да величайте, родение наше о вас начате, по праве вас славите, а темся правите, по закону по сварогову, по искону по русскому, по преданию по славянскому, как предки наши делали, как нам делать заповедали, как было, как есть и как будет, пока солнце светит, пока земля родит, роду во славу, а нам во здраву. Гой! На протяжении тысячелетий ни одна семья на Руси не обходилась без обычая создавать модель Вселенной и проецировать ее при планировании различных построек, сооружений, жилищ и изготовлении предметов народного и хозяйственного быта. Наследие духовной культуры славян неразрывно связано с народными поверьями, приметами, вестниками, обрядами, обычаями и родовыми устоями. Обычай и обряд – древнейшие виды народного творчества, привлекавшие внимание этнографов, историков, педагогов, психологов и писателей. Еще более развитая схема сакральных действий сопровождала социальные и личные перемены в жизни человека – рождение, введение в род, вступление в детородный возраст, заключение семейного союза, рождение детей. Человек в русской традиции выступал творцом не только собственной жизни и судьбы, но и в соответствии со своими представлениями о Вселенной он в буквальном смысле творил и определял будущее мира. Поэтому изначальное состояние всех представлений о творении коренится в перинатальных воспоминаниях нашей психики о зачатии и развитии плода человека. Сам плод отождествлялся с Вселенной, зародившейся от соединения женской и мужской половины мироздания, преобразуясь в целостность, вокруг которой движется хоровод миров. Центром всего сущего и основой мироздания является мировая ось, которая сохраняет устойчивость мира со своей условной иерархией – нижней, средней и верхней миры, а центр представляет собой точку, откуда начинается все творение. Словосочетание «берег» несет глубинную нагрузку, одновременно бережет и объединяет твое божественное «я», твое «я», твое мировоззрение, миропонимание, мировосприятие, миросозидание и контролирует разграничение между эволюционными уровнями и вертикальной иерархией. Обережный круг – это проекция Вселенной, внутри которой человек творит жизнь. Именно в его «я», как частицы всего родового древа, и хранится при помощи обережного круга его родовой устой. В каждом объекте мироздания, в каждом существе живой природы находятся энергетические частицы Творца, поэтому все мироздание, все миры и природа в этих мирах энергетически едины. По формам проявления энергии Творца бесконечное множество. Славяне, объективно познавая мироздание, каждое проявление рода прародителя называли Бог и обязательно давали имя, например, Бог Вышень, определяя место действия, функцию или предназначение. Имя – это состояние полета стрелы, которое находит исток себя, проходя через кольцо обережного круга, через иерархию родовых устоев. Имя – это твои соединения во времени и пространстве, качестве от истока до настоящего, через которое ты ткешь свою судьбу и выстраиваешь себя в божественном. Обережный круг – это естественное состояние, формирующее целостность и гармонию твоего «я», твоих телес, души и духа. Телеса – буквальное тело, одно в другом, подобно русской матрешке, еще можно сравнить с кольцами в дереве. Родовой устой – это общий закон для всех родов русов, которыми вмещает в себя самоорганизованную последовательность жизненных событий от истока творения. Духовно развитый человек способен преображать в буквальном смысле мир через свое творчество. В обретении такого умения и заключается связь духовности и творчества. Духовный аспект – это формирование образа, приобретение в жизни – это творчество. Каждый человек, большой или маленький, мечтает творить чудеса, и нет больше радости наблюдать сотворенное тобой. Творчество – это деятельность, результатом которой является создание материальных и духовных ценностей. Другими словами, это выражение твоей мечты, зародившейся в неявном мире, проявленной в форме на земле. На мой взгляд, дух – это то, что составляет, пронизывает все мироздание, проявленное и непроявленное. Следует отметить, что религиозность не имеет отношения к духовности. Дух человека – это частица всего сущего в человеке. Духу присущи качества, гармоничность, целостность и естество. Подытожить хочу свой доклад словами, что мы должны вспомнить, кто мы есть, вспомнить свой родовой код, иначе за нами стоит большая победа, если мы будем понимать свое предназначение, не будем сворачивать со стороны. Если мы это сможем пробудить внутри себя, внутри своего тела, тогда никакая информация, никакая новость, никакая сила не сможет нас победить. Поэтому за нами будущее. Мы славяне, мы победим. С нами боги, с нами сила. И еще я хотела бы небольшое видео показать в конце своего доклада. Гляну в ясное небо и пойму, что живу. Небо в колокол грянет и польет проливной. Я бегу в свое детство, летний дождик за мной, за мной. Мы живем на отцовской земле, внуки сварога, славные дети. И летит на крылатом коне Русь далекие тысячелетия. И летит на крылатом коне Русь далекие тысячелетия. Это поле пахали селянина сыны, землю потом мешали от войны до войны. Воин было немало, выпадало сынам, землю кровью мешали, чтобы вольно жить нам. Спасибо за внимание.